Через несколько минут над крепостью поплыл звонкий колокольный звон с городской колокольни. К стенам побежали воины гарнизона, в домах прятались испуганные жители. Никто ничего хорошего от сегодняшнего дня не ждал. Что сие такое, воевода? Возвратившийся к воеводе воин вновь показывал на вставшего лагерем врага. Диковина то, внизу и правда, происходило что-то непонятное. Одни воины тащили из леса длинные слеги, другие тесали доски из бревен. Может, лестницы для штурма готовили, но для чего тогда так много костров жгли? Тоже не лестницы. Гляди, воевода, столы ставит, изумился воин, почти перегнувшийся через зубчатую стену. Хотел все рассмотреть, видно, у них там праздник что ли? Ништа, воевода, сегодня святой праздник какой-то. Он удивленно посмотрел на воеводы, мол, подскажи, сделай милость, что происходит. Но тот и сам ничего не понимал, видя подготовку внизу к масштабному празднеству. Она там с ума что ли посходили, какой еще праздник на войне? На глазах не менее удивленных защитников, что гроздями торчали на стенах крепости, осаждающие быстро сбивали столы, соединяли их вместе, ладили рядом лавки. Над кострами уже висело жаркое, которое исходило ароматными запахами. Кое-где слышалась задорная муза свирели и лютни, вроде бы даже в пляс кое-кто пускался. Ба, хмельного-то сколько выставили! С острой завистью воскликнул кто-то из защитников, во все глаза глядя на десятки здоровенных бочек у повозок. Возле них суетились люди с ведрами, кувшинами и кружками. Ясное дело, хмельное разливали. Нам бы тоже немного, сразу видно, мужичок был не дурак выпить. Глаза жадностью блестели и кадык дергался. Только, где на стене выпивку взять? Да и в городе он стоит страшных денег, хоть кружечку бы. Недолго длилась эта таинственная неизвестность. По происшествию нескольких часов к воротам подошел воин с зеленой ветвью в руки. «Посланец, значит, с миром идет, жители славного города Белгород!» Громогласно стал кричать посланник. «Вас приветствуют воины храброго воеводы славного боярина Василия Голицына, что наголо разбил войско крымского ханства, взял приступов проклятый город Бахчисарай и пленил самого хана Герая. Больше дюжины сотен пленников русичей освободил он и вернул домой. За храбрости великие поступки наговаривают на него страшные вещи, винят его в непотребных деяниях. Не верьте, козни это и наветы, неправда это». На мгновение посланник замолчал, переводя дух. Видно было, как его грудь тяжело ходила, никак не мог надышаться. «Никакие мы не бунтовщики, потому что с нами законный государь Петр Алексеевич». Отдышавшись, он начал кричать с новой силой. «Смотрите, братья, вот он, вон он, царь Петр Алексеевич». Из лагеря в сторону крепости медленно шел всадник на белоснежном жеребце. Юнец, что сидел верхом, был одет с крикливой роскошью. Кафтан из ярко-зеленой парчи, красного шелка порты, большие золотые пуговицы, густое серебряное шитье на поясе, синие софьяновые сапожки на ногах. Голову держал высоко поднятый, правая ладонь покоилась на рукояти испанского пистоля. По виду и правда, знатный человек, может даже и государь. В Москве убить его восхотели лиходеи, чтобы не дать ему занять законное место на престоле. Его же спас боярин Голицын и забрал с собой в походе, чтобы никто его там не достал. Горланил, надрываясь, посланник, не забывая показывать на парня. «А идем мы в Москву, чтобы посадить Божьего помазанника на престол, и нет у нас к вам ненависти. Спускайтесь к нам, садитесь за столы, наливайте вина, медовухи, браги, празднуйте избавление государя от смерти, пошлите». А внизу лишь ширилось веселье, превращалось в самое настоящее разгульное пиршество. Хмельное лилось рекой, бабы и мужики пускались в пляс, огромными кусками подавалось жаркое на стол. Как тут устоять ведь? Свои же, русские люди, внутри. Едва обессилевший крикун отвалил в сторону, на его место встал тот самый юнец, которого назвали государем. Тот чуть привстал на стременах и, приветственно размахивая рукой, закричал: «Други мои, едва спасся я от злых врагов, что притворялись кроткими овцами. Сбежал, спасая свою жизнь, а теперь они хотят довершить свое злодеяние. Чтобы никто не догадался, подобрали они с улицы безродного мальчишку-сорванца и посадили его на трон. Мол, смотрите, люди, вот ваш царь. Сами же козни начали строить против меня, законного государя». До самого вечера кричали крикуны с земли. То один подойдет и расскажет о сладкой доле вина победителя крымчаков, то второй поведает о славном государе Петре Алексеевиче, то третий станет хулить злых врагов христопродавцов. Звучали истории о совсем простых и чрезвычайно привлекательных вещах, которые близки всем и каждому. О хорошей и сытой жизни, о малых налогах, о милосердном царе. Как не прислушаться к этому? Хоть уши затыкай пальцами или берестой, все равно прелестные речи находили своего адресата. И уже к ночи гарнизон дрогнул. Сначала появились первые перебежчики, что тайными тропами выбирались из осажденной крепости. Возвращались они сытые и пьяные, даже еще с полными кошелями. Рассказывали такие чудные истории, что за ними целыми семьями с мест снимались и уходили. Перелом наступил тогда, когда целого десятка городской стражи не оказалось на посту у ворота, а сами ворота, о ужас, были настежь открыты. Один исторический факт: в 1698 г. после подавления восстания стрельцов Петр Алексеевич приказал рубить вешать стрельцов прямо у дорог. 26. Последняя битва. Почти Армагеддон. Кириллов И.М. Бунтажный век. Социальные движения И.М. Кириллов. Сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции «Вопросы социальной модернизации в истории российского государства. Прошлое и настоящее». 2 апреля 2021 г. 17 столетие не случайно в отечественной историографии получило наименование «Бунтажный век». На этот исторически небольшой промежуток времени пришлось значительное число мощных социальных восстаний, выступлений и бунтов. Крестьянское восстание под руководством Ивана Болотникова, 1608-1609 г.г. Соляный бунт в Москве, Воронеже, Курске и Козлове, 1648 г. Челобитные восстания в Новгороде и Пскове, 1650 г. Медный бунт, 1662 г. Восстание донских казаков под предводительством Василия Уса, 1666 г. Крестьянская война под предводительством Степана Разина, 1667-1671 г.г. Соловецкое восстание, 1667-1671 г.г. и многие другие. Народные выступления захватывали сотни тысяч простых крестьян, ремесленников, монахов, воинов, причиняли громадный ущерб хозяйству страны. Особый интерес среди исследователей вызывает серия мощных социальных выступлений конца 17-го, названных пьяными бунтами. Это были сотни крупных и малых восстаний и бунтов на огромной территории от Полтавы и до Москвы, которые происходили на фоне резкого снижения стоимости хмельных напитков и едва не смели правящую династию с престола. Согласно источникам, в течение нескольких недель в десятках русских городов появилось очень много доступного крепкого алкоголя, цена которого опустилась ниже всех возможных пределов. Хмельного питья стало як в море воды, за бочку полугара просили медную полушку, а после и вовсе за гуся или курицу отдавали. Про вино и говорить нечего. Кабачики в городах вино прямо в грязь лили, чтобы бочки для крепкого питья освободить. Великая смута началась. Старцы, упившись хмельным, валялись на улицах. Отцы семейств продавали своих дочерей за гроши всем желающим. Расхристанные женщины предлагали себе подобно непотребным девкам. Так называемый хмельной вопрос, а именно причины кардинального снижения цен на алкогольные напитки, до настоящего времени вызывает в научном сообществе острые научные дискуссии. Чтобы продемонстрировать основные точки зрения исследователей, остановимся на некоторых из них. Так, историк-славист М.Н. Тихомиров, стоявший на позициях славянофильства, предлагал причины пьяных бунтов искать на условном Западе, который объективно был прямым выгодополучателем острого социально-экономического и политического кризиса в России в этот период. Ученый, анализируя польские хроники конца 17-го и архивные книги немецких городских магистратов более позднего времени, рассказывает о значительно увеличившемся количестве торговых караванов в сторону Москвы. По его мнению, польские правящие круги, желая поставить на московском престоле своего человека, специально провоцировали в крупнейших городах России беспорядки, завозя туда значительные объемы алкоголя. Иной точки зрения придерживался член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской академии наук Н. И. Костомаров, стоявший у истоков украинского национального движения. По его мнению, в указанный период на границах между Россией и Речью Посполитой существовало украинское государство Запорожская Сечь, которая находилась в жесткой военной конфронтации со своими соседями. Отстаивая свою независимость, оно использовало все возможные способы и методы, чтобы ослабить и Речь Посполитую, и Москву. Сотрудничество с Крымским ханством и Османской Турцией, открытые военные столкновения, сманивание крестьян из России и многое другое. Массовый завоз спиртного, считал Н.И. Костомаров, был одним из методов гибридной войны против России в тот период. Лука, старший реитар первого московского полка, важно прохаживался у Троицких ворот, преграждавших путь внутрь Китай-города. Горделиво выпячивал широкую грудь, облаченную в ярко начищенную кирасу с вензелями, громко стучал по мостовой сапогами с набитыми на них железными набойками для форсу. «Ну, пшел отсюда!» Время от времени хрипло выкрикивал он в стороны стайки мальчишек-оборванцев, проносящихся мимо. Завидев его, а особенно его угрожающе шевелящиеся усы, беспризорники тут же с криками бежали дальше. Риетар же, горделиво подбоченись, довольно крутил ус. Ходят тут исча. Завидев какую-нибудь молотку, кухарку или служанку погрудостее, Лука, напротив, принимал вид до нельзя бравого молодца, что несет важную государеву службу. Выпрямлялся, грудь колесом становилась. Кожаная портупея с внушительным саксонским пистолем топорщица начинала. Тяжеленный мушкет на плечо вскидывал. Прямо настоящий богатырь. А по какому такому делу красавицы, как лебедки, плывут? Подмигивал он, жадно пожирая молотку глазами. Лебедки с огроменными грудями, что тыквы, тут же строить глазки начинали, хихикали. Не бунтовщики ли, не заарестовать ли вас? Те в ответ бледнели, краснели, нередко многое чего обещали. Словом, как мог Лука службу нес и со скукой боролся. А что ему еще было делать? Варья тут отродясь не было. Бунтовщики, что с Васькой Голицыным идут, далеко еще. В этот момент его внимание привлек небольшой караван из 6 повозок с бочками, неторопливо кативших в сторону ворот. Возница на первой повозке, старичок с седыми как лун волосами и серой рубахе, был навеселе. Напевал себе что-то под нос и ногой, обутый в лапоть, притоптывал. С такого грех не поиметь немного грошей, встрепенулся Лука. Тем более он уже успел сговориться с одной кухаркой с купеческого подворья, а та полушку в задаток просила. Стоять! Лука хлопнул по морде неказистой лошадки, заставляя ее отпрянуть назад. Грозно нахмурился и подошел к вознице. Что везешь? Почто пошлину не платишь? Обмануть государя нашего решил? Стал хвататься за пистоль, словно пальнуть решил. За рукоять палаша дергал. Того и гляди вытащит клинок из ножен и махать им начнет из стороны в сторону. Пугал, как всегда и делал, когда хотел немного заработать. Старичок и правда напугался. Побледнел страшно. Бороденкой затряс, выцветшими глазенками забегал. Так сплачено усе. Вот бумага от нашего игумена. Из недр своей рубахи старик вытащил кусок пергамента с какими-то письменами. Здесь все чин-чинарем писано, что государева пошлина сплачена. Взяв пергамент, Лука даже носом по нему поводил, вроде бы читать начал, только не разумел он грамоту. Однако грамота выглядела внушительно. Написано изрядно, большая печать имелась, буковки красиво вились по строчкам. Сразу видно, большой человек писал. Так я к государевым людям со всем почтением, не успокаивался старик, жалобно поглядывая на риетара. Опять за пазуху полез зачем-то. Вот полушка у меня даже имеется. На подставленную Лукой ладонь тут же упала крошечная медная монетка. Риетар сразу же повесил. Как говорится, с драной козы хоть шерсти клок. Теперь-то он повеселится. А из чахмельным угостись за государево здоровье. Возница уже тянулся со здоровенной кружкой, откуда тянуло чем-то пряным. За здоровье государя. Значит-ца, чтобы у няга деток много было, продолжал старик, вытащив из-под соломы целый кувшин. Лука быстро огляделся по сторонам. Не дай бог их капитан увидит, что на посту хмельное пьют со свету сживет. Но за здоровье государя-то можно немного употребить. Кивнул он своим мыслям. Бог не выдаст, свинья не съест. И залпом выпил кружку. Хорошо пошла, добрая, крякнул он, широко улыбаясь. Жар быстро растекся по телу. Настроение вмиг поползло вверх. Хорошо стало. Давай, старый, езжай. Старик что-то гукнул в ответ и тронул поводья. Лошаденка двинулась вперед. Путь его лежал на базар, где повозка должна случайно перевернется, а хмельное начнет медленно вытекать из бочки. А через остальные ворота в Москву въедут еще повозки с бочками с крепким хмельным. И с каждой повозкой случится своя история, после которой разведенный спирт потечет рекой. Молва о самозванце на московском троне разносилась все дальше и дальше, уже начиная жить своей собственной жизнью. Слухи о подмене царевича менялись, нередко принимая по-настоящему гротескные формы. В народе говорили то о подкидыше с улицы, то о плоде кровосмесительной связи царевны Натальи Кирилловны со своим родным братом, то о каком-то безродном монашке. Неразбериху множили и противоречивые вести о войске Голицына, что возвращалось с Крыма. Болтали о несметных крымских и османских полчищах, что ведет с собой Василий Голицын. Все чаще рассказывали о странном колдуне, что был взят воеводой к себе на службу. Все это вкупе с обещаниями о едва ли не райской жизни после победы открывало перед воинством Голицына любые ворота. В одних крепостях гарнизоны, соблазнившись красивыми посулами, сами сдавались на милость победителя. В других крепостях это делали местные жители. Почти везде одетого, как царевича, Дмитрия встречали громкими здравницами, подносили хлеб-соль. Ну, естественно, он и не скупился на новые обещания про подати, про свободную землю, про богатые пушниной леса, про соляный промысел. Едва ли не каждому человеку обещалось что-то свое, богатое, хорошее и доброе. В какой-то момент, во время очередного застолья с открывшими ворота горожанами, он сравнил себя с кандидатом в депутаты из своего времени, обещавшим избирателям все блага земные и небесные. Ведь он не делал ничего нового, не изобрел какого-то особенного способа. Просто говорил то, что от него хотели услышать. «А хотите варить соль беспошлинно и безнадзорно?» — кричал он подвыпившей толпе, рассевшейся за длинными столами на городской площади. Огромная масса людей тут же отозвалась оглушительным одобрительным ревом. «Конечно, хотели. Не дураки же они. В самом деле, будет вам такая милость, как на троне окажусь. А желаете пушниной торговать, как вздумается?» Раздался еще больший рев. Многие даже с мест повыскакивали от возбуждения и желая еще как-то выразить свое желание. «И эта привилегия будет вам дарована». В новом городе история повторялась с точностью до запятой. Накрывались столы, выкатывались бочки с водой, которая тут же оказывалась каким-нибудь алкоголем, и начиналось гуляние. Дмитрий же во время всего этого налево и направо раздавал обещания, одно краше другого. «А недоимки прощать буду. Плохо, когда последние соки из простого люда тянут», — орал он, перекрикивая толпы. Сидевший рядом с ним Василий Голицын все чаще и чаще начинал морщиться. Ведь обещания Дмитрия начинали попахивать антифеодальными. «Так дело может и до богачей дойти. Всем недоимки прощу, все отобранные земли назад верну, никого не обижу». Города, крепости и остроги, один за другим признавали его своим государем. Москва становилась все ближе и ближе, а никакого противодействия им и в помине не было. Казалось, Нарышкины, сидевшие в столице, были настолько растеряны, что не знали, как быть дальше. А может, и сбежали уже давно на север, в Новгород или к ляхам. Воинство Голицына давно уже расслабилось. Казаки забыли, когда выезжали в разведывательный поиск. Войны сильно обросло барахлом, который с трудом помещался в огромном обозе. Многие даже брони уже не надевали, складывая всю эту тяжесть в телеги. Пьяных было столько, что дороги за ними были усыпаны храпящими телами. Рядом постоянно кружились какие-то цыгане, скоморохи, гулящие девки. Словом, войско, теряя дисциплину, постепенно превращалось в самый натуральный сброд. В конце концов, их и подловили. В один из дней, когда войско еще только неспешно вытягивалось из какого-то городка, прямо к Голицыну подлетел бледный, как смерть, всадник на взмыленном черном жеребце. Пуча от возбуждения глаза и попеременно тыкая руками в сторону востока, он рассказывал о большом московском войске, что поджидало их на поле. «Доигрались, бы мягкий знак!» С чувством выругался Дмитрий, услышав о почти 20-тысячном войске противника. Казалось бы, немного, но им должно было с лихвой хватить и этого. Проспали. Сказывают, что Нарышкины выставили полки нового строя один. Нам ведь для похода на Крымчака дали один сброд. Кого не жалко, потемнел лицом Голицын. Будучи при государыне Софье, он отлично знал, насколько боеспособны эти части. В отличие от поместного ополчения и регулярной кавалерии татар и казаков, в полках нового строя была жесткая дисциплина, единообразие в вооружении и тактике боев. На командных постах здесь служили опытные наемники и солдаты удачи из зарубежья. Дело плохо. Не думал, что эти части сохранят верность. Могли ведь и отсидеться в посаде. Честно говоря, в их расчетах полки нового строя не значились. Планировалось, что из-за массовых волнений эти части Нарышкины будут держать при себе. А получилось вон как. Плохо, очень плохо, качал головой Голицын, когда они оказались со своим воинством с другой стороны поля. Смотри, колдун. Весь центр занимают полки нового строя. По бокам рейтары, примерно по 2000 всадников. Про полки нового строя Дмитрий слышал немало. Рассказывали, что набирали туда только бывалых солдат, европейским наемникам, знакомыми с иноземными военными приемами, еще и приплачивали за опыт. Много разговоров было и про суровую дисциплину в строю, за нарушение которой секли до потери сознания. В бой уже могли и жизни лишить. С ними психологические шутки из будущего могут и не пройти. Хотя убедиться в этом можно было лишь одним способом. Сильные воины, а у нас после твоего начала всего этого одна пьянь осталась. Остальные у баб под юбками сидят. С кем воевать-то будем? А вот сейчас и проверим, какие они сильные воины. Скрипнул зубами Дмитрий. Что-то его начало доставать все это скуление. К черту все. Ему остался лишь один шаг до завершения этого чертового задания. Неужели он не сделает этот шаг? Стой здесь, воевода, и не мешай. Рявкнул он на опешившего Голицына и стоявших рядом с ним ближников. Те аж отпрянули от парня. Сразу видно, побаивались его. Как говорится, кто знает, что колдуну в голову взбрядит. Вдруг, в жабу превратит. Парень же со всех сил ломанулся к обозу, где везли его изобретения. Чай не все время пил и веселился. Делом тоже занимался. Народ, к бою! Заорал Дмитрий, едва показались первые повозки и сидевшие на них мальчишки. Малолетние пилоты его боевых дельтапланов тут же повыскакивали с места и вытягивались во весь рот. Засиделись полетать охота. Пацаны моментом заорали от восторга. Те, что помладше, даже прыгать начали, как сайгаки от радости. Ведь небо, оно такое, запросто от себя никогда не отпустит. Вот и эти мальчишки, что поднимали в небо дельтапланы, окончательно и навсегда заболели им. По глазам было видно, совсем отмороженные психи получились. «Собирай дельтапланы, а, вы мелочь пузатая, что спите?» — весело прикрикнул он на совсем уж мелких, которые только готовились стать пилотами и вечно конючили по этому поводу. «Бегом готовить боеприпасы, гранаты, побольше». Оставив всю эту банду, к которой даже взрослые воины уже боялись подходить, Дмитрий побежал в самый конец их гигантского обоза. Здесь, на почти трех десятках повозках, у него хранились то, что он сам называл говенным танком, а остальные – сатанинской повозкой. Что расселись, орал уже на других. Мордастые возницы расслабленно валялись в траве у повозок, что-то ели, пили. Давно жабами не были, могу устроить, мигом превращу. Грозно нахмурил брови Дмитрий. Честно говоря, в эти мгновения и сам верил в свои угрозы. Возбудился, видимо, излишне. А как иначе? Жизнь на кону. Пора готовить шайтан-мобили. Что зенки лупите на меня? Чему я вас учил? Танки собирать к бою будем? Б мягкий знак, быстрее, быстрее. Наши московские друзья уже заждались. Косорукие черти. После сегодняшнего боя каждый по полфунта золота. На какое-то мгновение мордовороты, лениво поднимавшиеся на ноги, окаменели. Полфунта золота – это охрененно немыслимая сумма для сегодняшнего времени. Это как деревеньку со всеми ее жителями, коровами, овцами и курами пообещать. Даже, пожалуй, две деревеньки дворов на 100-150. Полфунта золота, когда мы раскатаем москвичей. Слышите, от вас только зависит. Возницы моментально ускорились, словно приняли волшебного эликсира, приготовленного одним друидом. Мигом повозку освободили от поклажи, начав споро укреплять ее каркас. Молотками лупили по железным ребрам, вставляя их в специальные пазы. За какие-то минуты самая обычная повозка обросла железным скелетом, на который тут же стали крепить металлические листы брони. «Соколы, орлы, б мягкий знак, давно бы так!» — восхищенно прокричал Дмитрий, едва не хлопая в ладоши. Первый танк просто на глазах вырастал, становясь похожим на металлическую черепаху. «Трубу ровнее, ровнее!» Говорю, а то сгорите с этим говенным огнеметом, к черту, орлы, за золото пирамиды построят или, б мягкий знак, разберут по камешку. Давай, давай, а я к воеводе. Вскочив на свою лопоухую лошадку, он с силой воткнул ей в бока каблуки своих сапог. Четвероногое животное едва удар не хватило от такого издевательства. К другому привыкло, к ласке, к сладкой морковке по утрам, доброму почесыванию за ушами. Гони, б мягкий знак. Парень еще и хлестанул вдобавок плетью по хребтине, молнией, ух, лошаденка в ответ и вспомнила молодость, рванув с места в карьер. Дмитрия чуть вкинула из седла от немыслимого рывка, еле-еле удержался, вцепившись изо всех сил в гриву лошади. Ну, у ног Голицына, стоявшего с подзорной трубой на небольшом пригорке, парень свалился с лошади и покатился кубарем. Правда, тут же вскочил на ноги и уставился в сторону противника. «Что там?» «Ничего», — меланхолично пробормотал воевода. «Смирился, Походу, уже с поражением и мысленно примерял на себя или дыбу, или веревочную удавку. Парламентера, наверное, готовит, а может резервы ждут. Какая, собственно, разница? Они нам все равно не по зубам. Внимательно рассматривая боевые порядки врага, Дмитрий недовольно покачивал головой. Враг, и правда, выглядел очень внушительно. Дальняя часть поля была занята пехотинцами, выстроенными в идеально стройные каре. Приковывали взгляд изумрудно-зеленые мундиры, ярко блестели начищенные панцири, колыхались на ветру разноцветные знамена. На одинаковом удалении от пехотных рядов стояли пушки с застывшими возле них расчетами. На флангах виднелись рейтары с выставленными к небу пиками. «Красиво, конечно», — проговорил парень, оценивающе скользя взглядом по идеально выровненным воинским порядкам. «А сейчас мы посмотрим, как эта вся красота на авиацию и танки реагирует». Дмитрий вытащил из наплечной сумки небольшую пороховую ракету, обычный фейерверк, ловко приладил ее на палку и поджег. Продолговатое брюхо ракеты с угрожающим шипением тут же рвануло в небо, где через секунду расцвело красивым красным цветком. «А теперь смотри, воевода, что дальше будет?» Парень махнул рукой в сторону противника. «Моим архаровцам на всю эту красоту плевать с высокой колокольни». Едва остатки фейерверка растворились в воздухе, в небе послышались непонятные трубные звуки. «У-у-у-у-у!» Гудело в небе, заполняя воздух тяжелым гудящим звуком. «У-у-у-у-у!» Один за другим воины начали задирать головы, пытаясь что-то рассмотреть в небе. «У-у-у-у!» Продолжало реветь в небе. «У-у-у-у!» Вдруг, из ближайшего облака, нависшего над самыми деревьями, вынырнул первый дельтаплан, словно хищная птица, тут же рванувшая на добычу. Через мгновение появился второй, затем третий, четвертый. «У-у-у-у!» Ревело все громче и громче над их головами. Кое-кто из воинов по обеим сторонам поля уже сидел на заднице, закрывая уши руками. «У-у-у-у!» Пятый дельтаплан, появившийся последним, выглядел просто настоящим монстром. Это был один из уцелевших прототипов бомбардировщика, поднимавший почти сотню килограмм полезного веса помимо самого пилота. Все остальные громадины, к сожалению, разбились в горах при последней атаке на столицу Крымского ханства. Было видно, как от дельтапланов, скользящих над московским войском, начали отрываться и падать вниз небольшие мешочки. Касаясь земли, они тут же взрывались, разбрасывая вокруг горящую жидкость. «Смотри, смотри, воевода, сейчас гигант бомбить начнет!» Дмитрий едва не приплясывал от возбуждения. «Ты такого еще не видел!» Дельтаплан-гигант должен был опробовать одну новинку – гранаты с горючей жидкостью, подрываемые в воздухе. Пороховой запал у этих изобретений был особенно короткий, буквально на секунду-полторы горения. Гляди, со стороны казалось, что гигант застыл в воздухе. Из его объемного брюха вырвалось множество черных точек, которые начали взрываться, не долетая до земли. Разливавшийся спирт мгновенно превращался в огненные капли, которые лились вниз настоящим дождем. «А теперь на сцене появляются шайтан-мобили», — вскричал Дмитрий, словно опытный дирижер, размахивая руками. Бодро катившие по полю повозки совсем не походили на те неуклюжие поделки, которые применялись против крымчаков. Здесь уже был крепкий металлический каркас, широкие колеса с шипами и здоровенная труба огнемета впереди. «Увидишь такое, мигом холодным потом покроешься. Мои драконы», — потирал руки парень, не сводя восхищенных глаз с быстро набиравших скорость повозок. Время от времени то одна, то другая повозка окутывались дымом, из ствола вырывался длинный сноп пламени. Настоящее апокалиптическое зрелище. Наконец, полки нового строя, весь бой казавшиеся монолитной стеной, дрогнули. Ряды пехоты, ощетинившиеся длинными пиками и мушкетами, начали медленно пятиться. То в одном, то в другом месте строй ломался из-за падающих на землю убитых и раненых. Десятки пехотинцев, затравленно глядевших на приближавшегося невиданного врага, неторопливо ползущие огнеметные танки, повозки и парящие в воздухе дельтапланы, громко звали своих командиров, поручиков и капитанов. Только тех уже не было. Побросав знамена, наемники, немцы, датчане, поляки, неслись что было сил прочь от поля боя. В самом деле, не дураки же они были, помирать в дремучей России за очередного королька. Лучше пересидеть бучу, а после выбраться из убежища и предложить свои услуги победителю. Жизнь опытного наемника дорогой ценна для любого правителя. Братцы, командиров внимая, истошно орали в строю. «Сбегли, сбегли, паскуды, христопродавцы, ухать, братцы, в Москву». В строю появлялись новые бреши. бросали оружие целыми десятками, тут же бежавшими в сторону видневшегося неподалеку леса. Со стороны солнца вновь раздался громкий жужжащий звук. Под облаками показались тени, стремительно скользившие по воздуху. Пилоты дельтапланов, ринувшихся в атаку, изо всех сил дули в пищалки рога, издавая устрашающие звуки. Над разорванными в клочья полками нового строя пронесся вопль страха. Солдаты уже знали, чем им грозило приближение этих странных летающих птиц. С неба то и дело летели глиняные горшочки с порохом и спиртом, оглушительно разрывавшиеся над головами солдат. Множество острых каменных осколков веером разлетались по сторонам, калеча людей и лошадей. «Спасайся, братцы! Христа ради, спасайтесь!» Рейтары, прикрывающие фланги московского войска, заметались на месте. Не будь дураки, понимали, что представляют собой наилучшую цель для адских птиц. Мотали головами в шлемах по верхам, высматривая приближавшуюся опасность. Тыкали в небо пистолетами и мушкетами. Кто-то, не выдерживая напряжения, уже палил в белый свет, как в копеечку. «Лететь, демоны, демоны!» — завопил кто-то нечеловеческим голосом. «А-а-а, демоны идут за нашими душами!» Это стало последней каплей. Немилосердно хлестая плеткой коня, умчался один всадник. За ним последовал второй, третий, четвертый. Вскоре уже вся лавина рейтар пустила коней вскачь. Пики были выброшены. Кое-кто избавился и от тяжелого мушкета с пистолями, оставив лишь палаш. Конная лавина неслась, не разбирая дороги. Разлетались в клочья лагерные шатры, сметались повозки с припасами, затаптывались в землю, не успевшие убраться с дороги пушкари. Бегущих в ужасе людей было уже не остановить. Они уже не были солдатами, превратившись в раздавленную паникой массу. В их головах было только одно – бежать, бежать, скрыться, как можно скорее и забиться в какую-нибудь нору или пещеру. А на другой стороне поля, где наступали полки Голицына, уже праздновали победу. «Виктория! Виктория!» – радостно орали пушкари, подбрасывая вверх свои шапки. «Победа! Победа!» – вторили им казаки, размахивая обнаженными саблями. «Ура! Ура!» – орали мальчишки-пилоты, еще не успевшие подняться в воздух. «Виктория!» Голицын все еще с изумлением рассматривал в подзорную трубу бегущего врага. До сих пор никак не мог поверить, что им удалось, толком не сделав ни единого выстрела, опрокинуть знаменитые полки нового строя. «Все-таки ты точно колдун!» – потрясенно проговорил воевода, отрываясь от подзорной трубы. В его взгляде, брошенном на Дмитрия, плескалось искреннее изумление. «Как же так получается? Как они могли испугаться? Я знаю Воротынского, что командовал ими. Это кремень, а не человек. Под его началом опытные наемники, прошедшие в Европе не одну войну. А полки нового строя, а иноземные офицеры, почему они бежали? Ведь и потерь-то толком не было». Дмитрий в ответ лишь усмехнулся. Что ему было ответить, если он и сам все видел, разве только рассказать о психологии средневекового сознания, зашоренного, замкнутого, боящегося всего нового и объявляющего все незнакомое чуждым или сатанинским. Напомнить ему о сожжении Джордано Бруно, которым первым публично высказался о множественности миров во Вселенной. Или поведать про бунты в России против посадок картофеля 2 и врачей во время эпидемии холеры 3. Ответ, по сути, был до смешного прост. Человек этого времени, а нередко и любого другого времени, был неимоверно стоик в преодолении привычных и знакомых ему трудностей и препятствий. Он будет бесконечно терпеть, страдать или бороться ради привычных ему ценностей. С радостью умрет за веру, государя. Однако, выдернутый из привычного ему окружения или поставленный в необычные условия, сразу же теряется. Из-за мифологичности своего сознания все новое в его голове мгновенно приобретает черты невероятного, божественного или дьявольского. Неспроста дьявольским назывались первое огнестрельное оружие, первый воздушный шар, первый самолет, первая подводная лодка, первое клонированное животное. Не мог же Дмитрий рассказать Голицыну все это. Поэтому сказал проще. «За нами правда, воевода. Тот, за кем правда, тот и сильнее. Нам осталось совсем чуть-чуть. Пока в Москве не опомнились, пойдем туда». Ему казалось, что он уже победил. Задание почти выполнено. Еще немного и сатана отправит его обратно. Наконец, он сможет увидеть дочь. Боже, чего же Голицын ждет? Нужно же на всех парах нестись в Москву. Не спеши, колдун. Все успеется. Прежде нужно собрать оружие, порох, добро, что они бросили. Нам все пригодится. Воевода махнул рукой в сторону лагеря, что раскинулся на той стороне поля. А пока примем по чарке за такую небывалую викторию. Еще внукам будет рассказывать, как сопливыми мальчишками на летающих птицах и казаками в железных повозках целое войско разгромили. Не хмурься, по чуть-чуть примем. Пошли в шатер. Дмитрий со вздохом последовал за воеводой. Совсем не хотел пить. Знал, что в алкогольном беспамятстве чудить начинает. А этого сейчас совсем не нужно было. За Викторию! Громко провозгласил Голицын, залпом выпивая из бокала вино. За победу! Вяло отозвался парень, с подозрением поглядывая на красную жидкость в кубке. Ничего не поделаешь, придется пить. От таких предложений не отказываются. За победу! Выпил. По телу тут же побежала горячая волна. Во рту появился необычный остро-пряный вкус, словно кто-то швырнул перца в вино. Что вино твое, воевода, щиплет? Пробормотал Дмитрий, начиная чувствовать в теле какую-то непонятную слабость. Кубок внезапно потяжелел настолько, что пальцы его не смогли удержать. С грохотом выпал и покатился куда-то под лавку. Черт, выпил совсем чуть-чуть, а ноги уже не держат. Покачнулся и сделал шаг назад. Руками уперся в высокую спинку кресла и медленно опустился в него. Даже не сел, а почти лег. Тело стало аморфным, почти без костей. Мягкий знак, траванул что ли меня? Наконец, пришло к Дмитрию понимание происходящего. Он с трудом поднял голову и наткнулся на торжествующий взгляд Голицына. «Вот же ты, падла! За что? Я же тебе победу принес!» Воевода с иезуитским интересом наблюдал, как Дмитрий все ниже и ниже сползает с кресла. Отвечать не торопился. Подлил себе еще вина, с удовольствием пригубил его. Наслаждался. «Ты слишком многое о себе возомнил, колдун. Ты никто и звать тебя никак», широко улыбаясь, говорил Голицын, «больше ты мне не нужен. До монастыря, где держат мою Софьюшку, осталось всего ничего. К вечеру доберусь, а после уже и в Москву отправимся за троном. Про тебя же скажем, что ты тайными тропами уже туда отправился». Парень, напрягая последние силы, попробовал приподняться. Бесполезно, руки его совсем не слушались. «Без меня вас же схарчат», выкрикнул Дмитрий из последних сил, глядя, как воевода покидает шатер. «Вы же все просрете, уроды!» Голицын так и не обернулся. «Неблагодарные уроды!» Через полуопущенный полог шатра Дмитрий видел, как их войско начинает сворачиваться. С гиканьем помчались всадники. Поднимая пыль, пошла пехота. Шумело уходящее воинство. Доносились здравницы воеводе, выкрикивали приказы командиры, орали на коней возницы. «Походу, все, Димон!» – прошептал парень, уперев взгляд в сторону пробивавшегося из-под полога лучика солнца. «Кончился ты, мягкий знак. Нужно было эту паскудину еще в Крыму придушить. Сам бы дошел до Москвы. Может, никакой Голицын и не нужен был. Может, нужно было просто государю об окончании похода доложить. Вдруг, тогда бы все и закончилось». Мысль об этом заставила его поморщиться. «А вот теперь можно и напиться, брателло», усмехнулся парень, понимая, что приходит конец. «Куролесить-то уже поздно. Сейчас, сейчас», он чуть пошевелил кисть руки. Отрава, медленно расползавшаяся по крови, мигом превратилась в сладкий-сладкий вишневый ликер. Отрава, ведь тоже жидкость. Один полки нового строя, полки иноземного строя, особые воинские части русской армии, сформированные на новой организационной форме в ходе военной реформы 1630-1632 г. По сравнению с поместным войском они имели более четкую структуру, однообразное вооружение и форму одежды, определенную систему иерархии командного состава, проходили систематическое военное обучение. В ходе русско-польских войн середины 17-го показали высокую боеспособность. Два картофельные бунты в России, массовые выступления удельных и государственных крестьян в 1844-1846 г. в губерниях Севера, Приуралья и Поволжья, вызванные насильственным введением посадки картофеля. По самым скромным прикидкам в волнениях участвовало более 500 тысяч человек. Три холерные бунты, массовые выступления в крупных городах Российской империи в 1830-1831 г., во время которых горожане и крестьяне громили больницы, убивали врачей. Люди считали, что врачи специально отравляют воду в колодцах и источниках. 27. Вот и поставил точки над «и». Паника. Как много смыслов, эмоций и посылов несет это слово сведущему человеку. Паника – это несущийся на невидимых крыльях страх. Паника – это ужас, поселившийся в сердцах воинов и простых людей, готовых бежать, куда глаза глядят. Паника – это дикий разгул, разбой, убийство, не разбирая ни старого ни малого, ни мужчины, ни женщины. Огромный город бурлил, напоминая котел с кипящим варевом, и вот-вот грозил взорваться. Пока еще многочисленные отряды стрельцов и солдат из рот нового строя справлялись с наведением порядка. Где штыками, где пули и пушками разгоняли бесновавшиеся толпы городской бедноты, нищих и безземельных крестьян, наводнивших Москву. Правда, в некоторые районы города, где прочно обосновались восставшие толпы, они уже не рисковали заходить. Ведущие туда улочки просто перекрывали рогатинами или повозками с порубленными колесами, возле которых ставили крепкие посты солдат с пушками. По городу быстро распространялись слухи о полном разгроме царской армии и быстро приближавшемся войске бунтаря Васьки Голицына. Люди пугали друг друга страшными крымчаками, большим числом пушек и невиданными дьявольскими ухищрениями, летающими демонами, огнедышащими повозками, греческим огнем. Рассказывали о том, что воевода продал душу сатане, а тот в ответ послал ему своего наиглавнейшего демона со страшным именем Изобретатель. На окраинах Москвы, что бесконечными деревянными лачугами теснились к Китай-городу и городским стенам, уже было непросто пройти. Банды молодчиков в невообразимой рванине и вооруженные вилами и дубинами запросто могли раздеть до исподнего, а то и жизни лишить, если лицо не понравится. По одной из таких улочек и брел Дмитрий, кутавшийся в невообразимо грязный и потрепанный плащ, шатался из стороны в стороны, с трудом переставлял ноги. Никак еще отойти от отравления ядом не мог. Ломало тело сильная слабость, шумело в голове. Пошел этот Голицын к черту. Падла, урод, все ему сделал. Победу на блюдечке преподнес, до Москвы довел. Этот же хрен натравил, с ненавистью бурчал парень, уставившись себе под ноги. Ничего, ничего, без этого урода все сделаю. Сам со всем разберусь, сам закончу это чертово задание. Б мягкий знак. Нога подвернулась, и он полетел вниз. Едва-едва руки успел подставить, а так бы точно лицо разбил. Черт, чертыхнулся Дмитрий, с трудом поднимаясь на ноги. Уж не ты ли, сатана, все крутишь и вертишь тут? Вдруг пришло ему в голову. Помешать решил? Поздно. Я почти выполнил задание. Еще немного. Слышишь, осталось еще немного. И я увижу мою кроху. Ты обещал мне, что она будет жить. Обещал. Перед глазами возникла его девочка, лежавшая в кроватке. Тонкие, высохшие от болезни, ручки бессильно лежали на простыне. Из вены тянулась трубочка системы, поддерживавшая ее жизнь. На лице, больше напоминавшем восковую маску, не было ни единой эмоции. Бедная девочка уже смирилась. «Твари, твари!» — в бессилии зарычал парень, сжимая пальцы в кулаки с такой силой, то ногти впивались в его кожу. Изнутри него поднимался тяжелое, давящее чувство, едва не разрывавшее его на части. Хотелось бежать, кого-то бить руками и ногами, рвать зубами. Все твари. В этот момент прямо на его пути встало трое мордоворотов в потасканных стрелецких кафтанах, за поясами которых виднелись пистоли. Однозначно, дезертиры. Сбежали, видно, из кремлевских сторожей, услышав про гибель царского войска. Гляньте, братцы, какой расписной щегол. Сапоги на нем кожаные дорогой работы. На плечи специально вонючую дерюгу одел, чтобы свои богатые одежды спрятать, радостно заорал один из бывших стрельцов, худосочный, но широкий в кости, мужик. Лицо, спадавшее на лоб нечесанной челкой, было густо покрыто гноящимися чирьями, отчего казалось особенно отвратительным. «Ну-ка, сымай свое одеяние, байстрюк, и карманы выворачивай. Уж не боярский ли ты, сынок? Чай, с монетами ходишь, а нам монеты не помешают. Так ведь, братья?» Товарищи тут же довольно хрюкнули. Перспектива немного подзаработать их явно обрадовала. «И что там бормочешь? Молитву?» Издевательски заржал стрелец, широко открывая рот с гнилыми черными зубами. «Ха-ха-ха! Не тут-то, господа, больше! Только мы тут-то!» От чувств мужик даже древком бердыша пристукнул о землю. «Мол, только мы тут хозяева и никто больше! Бога, говоришь, нет!» «А сатана?» Нехорошо ощерился Дмитрий, вскидывая на стрельца ненавидящий взгляд. Для него, наконец, нашелся тот, на ком можно было выместить свою ненависть. У него даже руки затряслись от предвкушения. «Сатана-то есть, и знаешь, где он?» Он буром попер на стрельца, от неожиданности едва не выронившего бердыш. «Знаешь», клацая зубами, спрашивал парень. «Я для вас, уродов, теперь сатана, я, и вот тебе моя милость». Рябой фыркнул и с широким замахом поднял бердыш, намереваясь рубануть им со всей силы. Только, не смог. Здоровенный топор вдруг вырвался у него из рук и полетел на землю. Сам же он затрясся, едва не валясь с ног. «А-а-а-а!» Из его горла стал вырываться неестественно тонкий, утробный крик. Стрелец ногтями вцепился в свое лицо и начал с силой царапать его, вырывая целые лоскуты кожи. «А-а-а!» Кожа на глазах темнела, принимая отвратительно бурый болотный оттенок. Неудивительно, ведь кровь в теле бедолаги медленно превращалась в ракетное топливо, использованное немцами еще на своих Фау-2. «А-а-а!» Наконец, заходящееся в судорогах тело стрельца рухнуло на землю, где и затихло в луже растворявшейся плоти, костей и тряпок. Отвратительное зрелище, к тому же распространявшее вокруг непередаваемое зловоние. «Ах ты, выродок!» – заорал один из оставшихся стрельцов, выхватывая пистоль из-за пояса. «Застрелю!» Сбоку от него начал выхватывать саблю и второй, бородач разбойного вида. «Такому человека зарезать, что высморкаться!» Бах, бах, выстрелили в Дмитрия из двух пистолей. Все вокруг окуталось дымом, среди которого, по-прежнему, на ногах стояло трое. «Говно вы, а не стрелки!» С презрением сплюнул парень в их сторону. «Валите к своему товарищу!» Он живо представил, как вся жидкость внутри них превращается в краску на спиртовой основе. Даже запах ее почувствовал, мерзкий, едкий, дурманящий голову и выедавший глаза. Разбойники и заорать не успели, так все быстро произошло. Все жидкое, что было в них, кровь, лимфа, слюни, сукровица, в мгновение ока превратилось в ядовитую химически активную жидкость. Начали жутко хрипеть, дрыгая руками и ногами во все стороны, пока, наконец, не затихли. Дмитрий же даже не посмотрел на них. Собственно, зачем, только время терять. Впереди виднелись громадные каменные стены Кремля, за которыми прятался тот, кто был ему нужен. Поход окончится лишь тогда, когда об этом заявит первое лицо. «Я иду к тебе, Петя Алексеевич», — шептал Дмитрий, зловеще растягивая губы в улыбке. Правда, получалась у него совсем не улыбка. Оскал скорее. «А если не договоримся, сам царем стану. Тогда я объявлю, что Крымское ханство уничтожено, а сам хан взят в плен. Хм, опять учить придется этих недоумков». В паре десятков шагов от него улочку перегородила баррикада, состоявшая из перевернутой телеги с валявшимися горой мешками, пары крупных валунов и нескольких небольших бревен. Оттуда торчало несколько пищалей и стрелецких шапок. «Пост, похоже, здесь был. Эй, православные, пройти дайте!» — громко крикнул Дмитрий, даже не пытаясь остановиться и подождать ответа. «Пройду и никого не трону. Пшел прочь. Знаем мы таких бродяг. Ходят тут, все вынюхивают, а потом на нас нападают», — издевательски рассмеялся кто-то из-за баррикады. В сторону парня даже стрельнули для острастки. Мол, вали туда, откуда пришел, и остальным передай, что отрепью здесь хода нет. Тут о государевы реетары стоять. Из-за баррикады вылез говоривший реетар, высокий рыжеволосый детина, и погрозил парню палашом. «Иди, иди, какой там?» Дмитрий шел, как шел, шаг не сбавил, не прибавил. Лишь за десяток шагов на мгновение остановился и резко вскинул руки вперед, словно волну на стадионе пускал. «Эй, рыбиты, что вы?» Тут же из-за баррикады стали раздаваться недоуменные крики. Кто-то один, судя по топоту, носился между своими впавшими в кому товарищами и тормошил их. Только, бесполезно, пьяные они были в стельку. Мгновенное отравление гигантской дозой алкоголя. «Рабиты, как же так?» В этот самый момент Дмитрий начал перелазить через перевернутую повозку. Зацепился за какой-то кусок дерева и окончательно порвал свой плащ, который тут же лоскутами с него свалился. Парень остался в том самом платье, в каком и был у Голицына, в богатой одежде царевича. «Ой!» Отставший на ногах реетар при виде по-царски одетого парня в нерешительности замер. Ничего не понимая, он мучительно соображал. Было даже слышно, как в его голове внезапно возникали десятки вопросов. «Кто этот богато одетый человек? Вдруг сын боярина или сам боярин? А может, князь? Слишком уж дорогая на нем одежда. Такую не грех и царю одеть. Парча, золото, драгоценные камни. Кто ты, господине?» Задрожал его голос. Невооруженным глазом было видно, что он был в полном замешательстве. Недавно перед ним стоял босяк в рванине, а теперь богатый господин. Замешательство реетара не укрылось от Дмитрия, многозначительно при этом усмехнувшегося. В его голове тут же созрел план, как побыстрее и безопаснее пробраться в Кремль. Нужно лишь снова объявить себя царевичем, точнее уже царем Петром Алексеевичем. Сказано, сделано. Кто-кто? Государь я, — внушительно припечатал голосом парень, грозно зыркнув на реетара глазами. У того тут же ноги подкосились, сразу на колени рухнул. «Я царь Петр Алексеевич, Не узнал, собака. Дмитрий быстро отряхнул ладонями свое платье, сбивая с него пыль. Приосанился, принимая горделивую позу. Смотри, мол, червяк, настоящий царь перед тобой. Того, безбородого юношу, совсем уж проняло. С колен на земле распластался. Голосить начал, что ошибся, не признал великого государя. Забыл уже и про свой пистоль, и про тяжелый палаш. Все бросил перед собой, и стал о землю лбом биться. А как иначе? Самого государя не узнал, на него палашом замахивался. За такое плохо полагается. Встать, встань, дружище. Государь тебе говорит, добродушно пробурчал Дмитрий. На этого ритора у него были большие планы. Будешь теперь в моей свите. Станешь верным моим ближником. По-царски награжу, не сомневайся. На молодого ритора и смотреть было страшно. Словно ковш хмельного меда выпил одним махом, настолько ошарашен был. Глаза на выкате, губы трясутся, ничего сказать не может. Не трясись, ты теперь царский ближник. Считай, боярство у тебя уже в кармане. Здоровенный терем построишь, шубу из норок носиться станешь, грудастую боярыню заведешь. Ну, готов царю-батюшке послужить? В конце своей речи громко рявкнул Дмитрий, выбивая из ступора ритора. Того здорово встряхнуло. Весь вытянулся по стойке смирно, грудь колесом, за поясом два пистоля торчат, под рукой палаш висит. На Дмитрия с обожанием смотрит. Орел, одним словом, с таким можно и на Кремль идти. А теперь палаш в вытянутой руке держи и громко крики, что государь в Кремль идет своей матушке в ножки поклониться и свой престол занять. Не тушуйся. Подбородок выше. Взгляд уверенный, гордый. Ты теперь не простой рейтар, а настоящий боярин. Почти князь. Хочешь князем быть, рейтар? Только что примеривавший на своей голове боярскую шапку-горлохватку, опешил. Княжество для него, вообще, космосом было. Где он и где княжество? Вижу, что хочешь. Будет тебе княжество, как я на трон сяду. Дмитрий смотрел ему прямо в глаза. Считай, почти гипнотизировал. Когда работал продавцом-менеджером и грузчиком по совместительству, нахватался всего подобного. Думал, больше никогда не пригодится, а получилось, что ошибся. Давай, вперед. Рейтар вытянул руку с палашом высоко впереди себя и рванул по улице. Орал при этом так громко и залихватски, что все шумы вокруг него утихали. Люди московские, расступись. Великий государь Петр Алексеевич тить к матушке своей. Орал мужик, что есть силы, размахивая палашом перед собой. Государь тить. На их пути оказалась еще одна баррикада, перекрывавшая очередную улочку. Вот на ее защитниках сейчас все и можно проверить. Дмитрий весь подобрался, как хищник перед прыжком. Приготовился действовать, но его опередил новоиспеченный, правда, в своих мечах, боярин и почти князь. Браты, браты, слухайте меня, не стреляйте. То подлинный государь. Рейтар бежал к баррикаде и махал рукой с палашом. Мол, не вздумайте открыть огонь, а в Кремле измена. Вот он, настоящий государь. А за ним уже важно шествовал Дмитрий, горделиво выпячивая вперед подбородок и расправив плечи. Короны только на голове не хватало. Хотя зрелище, и правда, было весьма и весьма внушительным. Посреди улочки стоял настоящий царевич. Темные волосы развивались на ветру. Сверкал алой парчой и золотой вышивкой кафтан, переливался драгоценными камнями широкий синий пояс, в ножнах красовался настоящий булатный кинжал. «Идите за мной, государевы люди, будете вознаграждены так, как никогда». Дмитрий решил и свою лепту внести. Ему нужно было, чтобы завести толпу. Пусть за его спиной будет как можно больше людей, под прикрытием которых и Кремль будет не так страшен. «Всем своим людям дворянство жалую, серебра по 3 рубля даю». Каждому воину вдобавок шашку булатную и коня эргамака. За баррикадой не раздавалось ни звука. Сомневались, походу. Таким для полной веры нужно было выдать какое-нибудь убойное доказательство. Дмитрий в отчаянии оглянулся по сторонам. Должно же быть хоть что-то, что могло помочь. И тут его взгляд падает на текущую в стороне речушку, что одним концом проходило через чей-то двор. В голове у него тут же что-то щелкнуло. Идея. Не верите государю своему, не верите, я же за вас, за простой люд пострадал. Рванул он на себе дорогой кафтан, закричал со страдальческим видом. Бояре хотели меня жизни лишить за то, что я хотел вам послабление дать. Он со всей силы топнул ногой. Убить меня хотели, крови моей хотели. Вода, что текла за его спиной, вдруг окрасилась в тяжелый красный цвет, отчетливо напоминая самую настоящую кровь. В когор превратилась. Тот-то было бы у людей удивление, Еле бы они в этот самый момент попробовали той воды. Стрельцы, что прятались за баррикадой, аж тупо раскрывали от удивления. Кто-то, вообще, без чувств брякнулся. Кровь мне пустить хотели. Видите, вот так и за простой народ пострадал, кричал Дмитрий, протискиваясь между повозками этой баррикады. Идите за мной, за мной. К Кремлю пойдем, чтобы спросить с бояр за все их злодеяния. За баррикадой уже все стояли на коленях. 6 или 7 здоровых лбов в кирасах и с мушкетами с мистическим страхом уставились на него, ловя каждое его слово. Больно уж их впечатлило окрашивание целой реки в кровавый цвет. А вперед уже бежал самый первый, перешедший на его сторону, Рейтар. Он яростно размахивал палашом, привлекая к себе внимание испуганно жмущихся к стенам людей, и орал истошным голосом. Государь идет, люди, собирайтесь, люди. Драл, что есть силы, горло Рейтар. Государь идет матушке своей поклониться, государь идет на свой престол сесть. Дальше уже заработал стадный эффект или эффект приобщения к большинству. К их процессии во главе с роскошно одетым Дмитрием, которого сопровождали строгие воины с палашами и мушкетами, присоединялись все новые и новые люди. Были среди них и воины, и крестьяне, и обычные бродяги, которые перешептывались между собой, рассказывали друг другу о великом чуде, превращении реки в кровь. Через какие-то пару верст по улочкам в сторону царских палат уже текла полноводная людская волна из сотен и сотен людей, вооруженная и мушкетами, и топорами, и вилами. В конце процессии даже несколько монстрообразных орудий катили. С каждой минутой толпа становилась все больше и больше, поглощая новые и новые массы людей. «Государь! Государь! Государь!» Неслись громогласные возгласы над людьми. «Государь! Государь! Государь!» Гремело над брусчаткой подобно колокольному звону. «Государь! Государь! Государь!» Неслось все дальше и дальше, все выше и выше. «Государь! Государь! Государь!» Дмитрий уже не шел. Его несли наподобие носилок, напоминающих помост. Восседая на турецкий манер, парень замер каменным изваянием. Казалось, люди несли статую какого-то святого, высеченную с поразительным мастерством. Недалеко от грановитой палаты их попытались остановить. Какой-то офицер в ярко начищенной кирасе и высоком шлеме построил на пути толпы 2 или 3 десятка солдат, которые выставили перед собой мушкеты. Офицер что-то кричал на ломаном русском, но его все равно не было слышно из-за громкого гула. «Государь! Государь! Государь!» ревела уже тысячная толпа, потрясая разнообразным оружием. «Государь! Государь! Государь!» Тогда офицер скомандовал открыть огонь. Грянул залп, выкосивший с десяток бедолаг. Только это лишь привело в ярость толпу, за доли мгновений растоптавших солдат и разорвавших в клочья все, что от них осталось. Вскоре от восставших уже улепетывали и оставшиеся верными царю стрельцы. Побросали мушкеты и бердыши в кучу прямо у царских палат. Никто не захотел умирать. У крыльца помоста пустили на землю. Дмитрий величаво сошел и начал подниматься во дворец. Правда, внутри него все горело огнем. Кто знает, что ждало его там. Ведь он уже почти у цели своего долгого путешествия. Еще немного и все это закончится, а его дочурка станет абсолютно здоровой. Будет снова, как и раньше, громко смеяться, весело скакать на скакалке, бегать за пушистым котом-разбойником и, конечно, донимать его, отца, своими вопросами обо всем. Господи, помогу, чтобы все произошло именно так, как он сейчас себе представлял. Пожалуйста, Боже, одними губами шептал Дмитрий. Молиться он не умел, не научили. Поэтому просил, как умел. Господи, пожалей ее, совсем ведь малышка. В уголках его глаз появлялись слезы, которые, стекая по щекам, тут же превращались в красное вино. Через все лицо протянулись кровавые дорожки, придавая ему зловещее и трагическое выражение одновременно. «Помоги, Боже!» — закричал парень, что есть силы, оборачиваясь назад, к солнцу. «Помоги!» Этот его возглас отчаяния вместе с невиданной маской на лице окончательно поверг многотысячную толпу в мистическое возбуждение. Сотнями люди стали падать на колени и громкими криками возносить ему осанну. Всеобщее помешательство охватило столпившихся у царских палат людей. Матери тянули к нему младенцев, женщины срывали с себя драгоценности и кидали их к ногам парня, мужики бросали кошельки. И тут раздался громкий выстрел. Бах! Неожиданно подобравший из темного коридора стрелец спустил курок пистоля. Тяжелая пуля с силой ударила Дмитрия в спину, вышибая из него дух и бросая его тело в толпу. «А-а-а-а!» Всколыхнулось людское море, выбрасывая во все стороны свои волны. А-а-а-а! Охваченные священным чувством люди ринулись в палаты, снося живым тараном все на своем пути. Из темных углов вытаскивалась дворня и выбрасывалась из окон. Попавшиеся на пути дворяне тут же жестко убивались. Их кололи палашами, рубили топорами, топтали ногами. Пришедшая в дикое ожесточение, толпа желала лишь одного – убить всех, кто посмел поднять руку на их новое божество. Дмитрий пришел в себя уже внутри, сидя на троне. Ослабевшие от большой кровопотери тело едва слушалось его. В глазах все двоилось. Язык с трудом помешался во рту. «Подстрелили все-таки, уроды!» – пробурчал он обреченно, уже понимая, что умирает. «От таких ран сейчас не выживают. Хотя, я же на троне!» «Точно, на троне!» – он с трудом повернул голову, пытаясь осмотреться. «Это же царские палаты! Черт! Они же царя грохнули!» Почти у самого трона он разглядел растерзанное тело высокого юнца в царских одеждах. Рядом с ним валялась та самая шапка Мономаха, которую он не раз видел по телевизору. «Получается, теперь я царь в глазах людей», — попытался усмехнуться Дмитрий. «Получилось, не очень. Тогда я еще могу успеть. Люди, люди!» Собравшись с силами, закричал парень. «Послушайте меня!» Битком набитое помещение тут же примолкло. Все с надеждой вытянулись в его сторону. «Своей царской волей объявляю, что тут силы его едва не оставили. Он уже с трудом шевелил языком. Еще немного и потеряет сознание. Крымский поход завершился победой русского оружия. Бахчисарай разрушен. Крымский хан пленен. Мы победили». На этот раз Дмитрий очнулся уже в знакомом ему помещении, похоже больше на стерильную медицинскую палату. На нем была та же самая одежда, что когда он уже носил. Просторная футболка с белым принтом на груди, разношенные синие джинсы и кроссовки на ногах. «Значит, я успел», — улыбнулся парень, от чувств силой стуча по столу кулаком. «Я выполнил это проклятое задание. Дьявол, я выполнил твое задание. Слышишь, где ты там, теперь твоя очередь». Дьявол не заставил себя долго ждать. С легким запахом серы он появился напротив, уже сидевшим на самом обычном стуле. Выглядел так же, как и тогда. Худощавый мужчина среднего роста, обычного телосложения, не худ, не толст, лицо чуть продолговатое без усов и бороды. «Странно, молодой человек, вы опять спешите, все вы такие, куда-то постоянно спешите», — задумчиво заговорил дьявол, выстукивая пальцами какая-то странный рваный ритм. «Позвольте вам напомнить условия нашей сделки, если вы забыли. Вы сказали, что все сделаю, хана раскатаю, как асфальтовым катком, и любого другого в дугу сверну». У Дмитрия начало медленно вытягивать лицо. Охреневал, если быть точным. Даже здесь была Наилова. «Хана-то вы раскатали, а вот по поводу второй части вашего обещания не все так ясно. Придется вам еще кое-что для меня сделать», — дьявол уже откровенно смеялся. «Надеюсь, про Наполеона помнишь? Так вот,